Герой. Замполит по неведению просчитался. От приезда моей бывшей невесты мне стало не лучше, а хуже, и я загремел в госпиталь. После 2 недель, положенной по курсу лечения слепоты из-за залитого в глаза атропина и 3-недельной тупости от супрастина, элениума и мепабромата, я разглядел соседей по отделению и узнал, что за стеной у меня в отдельной палате лежит герой. Как сказали мне медсестры, герой обречен. У него прострелен позвоночник, тает иммунитет. Но герой он потому, что и с пробитым пулей позвоночником сумел со смотровой караульной вышки очередью автомата перерезать молодого солдата, расстрелявшего за издевательство над собой, весь перекур дембелей. В частях по традиции показ кинофильмов прерывался на половине ленты, чтобы старослужащие могли перекурить на воздушке, причем остальные года службы, 1 и 2, я служил еще 3 года, не имели права покидать зал, мешать дембелям ловить кайф. Молодой солдат, первогодок, учел и это, и то, что рядом с кинозалом на складах есть вышка, а на ней вооруженный караульный. Первой очередью молодой солдат скосил часового на вышке, а потом расстрелял дембелей, застывших при первых выстрелах в изумлении. Часовой, мой сосед за госпитальной стеной, очнулся слишком поздно, но зато первой же очередью достал цель. Около героя постоянно находилась вызванная издалека мать и спала рядом. К нему пару раз приходили полковники и майоры из политотдела округа, приносили цветы и грамоты, вручили медаль. Посторонних к раненому не пускали. Я видел его только из коридора. Иногда он поворачивался к двери из палаты в мою сторону, и мы смотрели в глаза друг другу. Одногодки, соотечественники. Его бледное, в прыщах лицо ни разу не выразило никакого настроения. Впавшие глаза равнодушно рассматривали меня как бы из-за какого-то невидимого, но ощутимого предела. И всякий раз под его холодным взглядом мне становилось душно и муторно от стыда перед ним. Не знаю, за что. За всю эту нашу жизнь, наверное, заставившую его убить ровесника и соотечественника и умирать от его руки. Я не слышал похоронного марша у стен госпиталя. За 2 недели до смерти героя меня выписали в часть. Но через 2 месяца вернулись с тем же диагнозом обратно — нервное истощение. И я узнал, как выносили умершего, каков был ритуал. Юные словоохотливые медсестрички рассказали в подробностях. А начальник отделения, подполковник в отставке Соломон Борисович, старый рыжеседой ветеран медслужбы, в молодости еще сопровождавший эшелоны товарняка с выселенными калмыками и с ингушами и чеченцами, прошедший потом фронт, лагеря с немцами-военнопленными, сказал, что после похорон моего застенного соседа послал мои документы на комиссацию, чтобы вернуть меня домой. Но документы запросила Москва, она и дала приказ оставить меня служить до конца. «Как с нами до вас, так и с вами, как с нами, на убой да на измор. Не удалось мне тебя от армии спасти, так хоть от китайской пули уберег. Москва приказала сначала тебя на границу с Китаем послать, но я тебя отстоял по всем правилам медицины. Ставь, Магарыч, как на дембель поедешь». На китайской границе шли тогда бои. Я не забыл про Магарыч. По дембельной дороге домой заехал на 2 часа в госпиталь, выпил с Соломоном Борисовичем прихваченной водки, и помянули мы с ним героя. Старый врач обнял меня в слезах. — Не поминай лихом! — Прости! — За что? — не понял я. — За все! Махнул старик рукой, потряс головой, помотал. Глазами вверх-вниз и по сторонам кабинета обвел и повторил. За это все.